Глава 372. Контракт. Прошло так много времени. Вы так и не поймали ни одного полезного человека. Да Фань Ло, второй лидер Альянса Серебряной Крови, холодно смотрел на нескольких укротителей зверей уровня мастера в центре зала. Он отправил этих укротителей зверей на планету древних богов, чтобы они поймали укротителей зверей Ся. Однако прошло 5 дней, а они так никого и не поймали. Второй лидер, укротитель зверей уровня мастера с потным лицом ответил на упреки Да Фань Ло. Недавно Ся отозвали свои команды с равнин древнего бога. Они направили все свои силы на развитие других областей на планете древнего бога. Многие из них достигли уровня легенды. Более того, огромное количество укротителей зверей алмазного уровня достигли уровня мастера. Среди укротителей зверей уровня старого мастера некоторые из них даже достигли уровня претендента, а другие значительно улучшились, хотя и не повысили свой уровень. Кроме того, они все действуют сообща. На что ты намекаешь? Да Фань Ло бросил на него холодный взгляд. Ты думаешь, я ничего и фрицы и об этом не знаю? Если ты будешь отступать всякий раз, когда столкнешься с трудностями, ты ничего не добьешься. И зачем ты мне тогда понадобишься, ребята? В зале стало очень тихо. Стало тихо, как в могиле. Когда Да Фань Ло сказал, зачем вы мне нужны, ребята, ни у кого не хватило духу даже вздохнуть громко. В клане Серебряной Крови была строгая социальная иерархия, особенно после возвышения Да Фань Теня, короля клана Серебряной Крови. Да Фань Ло был дядей Да Фань Теня. Пока Да Фань Тянь жил в уединении, никто не стал бы критиковать Да Фань Ло, даже если бы он убил нескольких укротителей зверей. Укротители зверей уровня мастера не были слабыми, но их сила или слабость также зависели от того, с кем вы их сравнивали. Они были ничем по сравнению с укротителями зверей легендарного уровня. Я достиг соглашения с Альянсом 10 тысяч планет. Вы снова отправитесь на планету древних богов и будете сотрудничать с ними. Да Фань Ло махнул рукой. Если ты и на этот раз потерпишь неудачу. Он сделал паузу и прищурил глаза, которые были холодны, как у гадюки. Да, сэр, эти укротители зверей уровня мастера отреагировали немедленно. Они обменялись взглядами и увидели волнение в глазах друг друга. Ся были слишком высокомерны в эти дни, но на этот раз два альянса будут сотрудничать. Оба они отправят более 1000 укротителей зверей уровня мастера. Единственной целью было захватить десятки укротителей зверей уровня мастера из Ся. Это была бы верная победа, не так ли? Бум. В университете Цзянчжоу лазурный дракон, белый тигр, алая птица и черная черепаха достигли уровня мастера. Пульс Есюаня забился сильнее, а его духовный океан быстро расширился благодаря обильному обратному воспитанию от 4 священных зверей. Он был близок к тому, чтобы достичь уровня мастера, начав с пикового алмазного уровня, за очень короткое время. Смогу ли я повысить свой уровень? Есюань был полон ожидания. Он надеялся, что сможет повысить свой уровень и заключить контракт со Светлым Святым Духом. Он также надеялся, что у него пробудится новый талант на уровне мастера. С тех пор, как он начал совершенствоваться, каждый вновь пробудившийся талант был ему очень полезен. Он предполагал, что то же самое произойдет, когда он достигнет уровня мастера. Бум! Пока он думал об этом, его духовный океан внезапно прорвал узкое место под напором какой-то огромной энергии. Таким образом, он перешел в совершенно новое состояние. Уровень мастера. Это сделано. Есюань просиял. Он привык считать, что уровень мастера – это уровень абсолютно сильных людей. В то время вся не было укротителей зверей легендарного уровня. Уровень мастера был чуть ниже уровня претендента. К этому моменту Ся уже овладели заклинанием жертвоприношения. Благодаря этому многие укротители зверей, застрявшие на алмазном уровне, смогли достичь уровня мастера. Но, несмотря на это, всего в стране было менее 2000 укротителей зверей уровня мастера. В таких обстоятельствах он был в некотором роде одним из лучших вся. Более того, если бы все его таланты были усилены, он был уверен, что мог бы соперничать даже с укротителями зверей уровня Челленджер. И он даже думал, он смог бы быстро убить некоторых относительно слабых зверей уровня соперника. Для него в этом не было ничего сложного. Затем он взглянул на атрибуты лазурного дракона, белого тигра, красной птицы и черной черепахи. Он увидел, что их энергия возросла после повышения уровня. Однако их способности почти не изменились. Но это было в некотором роде нормально. Многие звери были в такой же ситуации. Новые техники обычно появлялись в самом начале. Затем они постепенно усиливались при повышении уровня. Таким образом, эти техники становились все более и более мощными. Свист. Размышляя об этом, Он переместил свое сознание, чтобы достать хрустальную шкатулку. В хрустальной шкатулке тихо лежала тень в форме человека. Он мог чувствовать силу света, исходящую от тени в форме человека, даже несмотря на то, что хрустальная шкатулка находилась между ними. Это был именно тот светлый святой дух, который он получил из фиолетовой шкатулки с сокровищами во время испытания во дворце божественной природы. Сидя рядом с ним, Лин Ширу почувствовала изменения в его энергии. Увидев, как он извлекает светлый святой дух, она сразу просияла. Она знала, что Есюань действительно достиг уровня мастера. Свист. Достав хрустальную шкатулку, Есюань переместил свое сознание, чтобы выпустить семя зверей из своего духовного океана. Оно проникло сквозь хрустальную шкатулку и вонзилось в центр лба светлого святого духа. Жужжание. Лоб светлого святого духа загудел. На нем вспыхивали огни. От него исходила священная, нерушимая атмосфера. Однако он был похож на духовное океаническое белое цзя. Вначале оно пыталось сопротивляться вторжению, но очень скоро поняло, что происходит, и сразу же прекратило сопротивление. Светлый святой дух послушно впустил семя зверей Есюаня в сердцевину своей души. Скрип, скрип. Когда Есюань успешно заключил контракт со светлым святым духом, хрустальная шкатулка, в которой оно было запечатано, немедленно треснула. Шкатулки одна за другой превращались в духовный свет и исчезали. Свист. Затем светлый святой дух в мгновение ока превратился в фигуру ростом с Есюаня и приземлился перед ним. Да будет свет вечным, да будет Господь вечен. Слегка опустив голову, он начал декламировать, как будто пел, как только появился и посмотрел на Есюаня. Затем он увидел Лин Ширу. Казалось, что-то пришло ему в голову. Он тут же добавил: «Мария, жена господа, тоже будь вечной. Пусть твоя красота сохранится в поэзии и живописи, покорив все города и все страны». Есюань широко раскрыл глаза. Этот парень сильно отличался от Обскуруса, который всегда был очень молчалив. Лин Ширу расхохоталась, как только услышала светлый святой дух. Она бросила саркастический взгляд на Есюаня. Бум. Затем, когда Есюань потерял дар речи из-за того, что заключил контракт с таким чудовищем, внезапно ауры духов устремились к нему. «Только не это», – пробормотал Есюань. Он не осмелился задерживаться в комнате Лин Ширу, поэтому сразу же выбежал. Как только он появился перед домом Лин Ширу, над его головой возник гигантский вихрь духов. Вихрь окутал область в радиусе нескольких миль. «Что происходит?» «Я думаю, это наш старшеклассник Есюань. Я помню, что то же самое происходило каждый раз, когда он заключал контракт с новым зверем». «С каким старшеклассником?» «Он декан». Дин Е снова повысил свой уровень, он заключил контракт с другим зверем. Беспорядки, вызванные Есюанем, заставили многих людей остановиться, чтобы выяснить, что происходит в кампусе университета Цзянчжоу. «Это Есюань, он достиг уровня магистра». Лин Шаучен недоумевал в одном из зданий кампуса, увидев беспорядки, вызванные Есюанем. Сам Лин Шаучен был только на высшем уровне мастера, хотя он был на грани достижения уровня претендента, и он собирался использовать заклинание жертвоприношения, чтобы повысить свой уровень. Но почему Есюань стоит возле дома тети? Они о чем-то разговаривают вместе. Глава 373. Свет свят. Есюань устроил большой переполох, заключив контракт со светлым святым духом. Это привлекло всеобщее внимание в кампусе. Вихрь духов в воздухе за секунду превратился в духовный океан Есюаня. Это создало там совершенно новое логово зверя. Свист. Наблюдая, как обретает форму новое логово зверя, Есюань почувствовал на себе множество взглядов и множество мысленных импульсов, но он ничего не сказал. Он только повернул голову и кивнул Лин Ширу, который стоял у входа в дом. Затем он полетел обратно к своему дому. Как только Есюань ушел, все эти взгляды и энергия разума исчезли. Тогда, вскоре после того, как эти взгляды и энергия разума исчезли, Есюань вызвал Древо Мира. Как только вернулся домой, он велел Древу Мира создать канал, соединенный с комнатой Лин Ширу. Затем он сделал шаг вперед, и он сразу же снова появился в доме Лин Ширу. Никто больше ничего не знал о его визитах в дом Лин Ширу. Было удивительно обладать такими пространственными способностями. Однако, не так давно, он разговаривал с Лин Ширу. Они договорились, что если он сможет стать лидером Великого Альянса Ся, они предадут свои отношения огласке, потому что после этого, ему понадобится помощь Лин Ширу, чтобы разобраться с некоторыми вещами. Его боевая мощь, несомненно, была велика, но в плане управления Лин Шэру был намного лучше его. «Как дела, Е Сюань? У тебя пробудился какой-нибудь новый талант?» Увидев, что Е Сюань вернулся, Лин Шэру спросил его, сев рядом с ним на диван. «Пока нет». Е Сюань сосредоточил свое сознание на духовном океане. Он оглянулся и обнаружил, что в его духовном океане начинает формироваться спираль. Но он понятия не имел, сколько времени потребуется новому таланту, чтобы полностью пробудиться. Из предыдущего опыта он знал, что это будет трудно предсказать. Но почти каждый раз все заканчивалось быстрее, чем он думал. «Ты собираешься отправиться на поиски приключений, когда твой новый талант полностью проявится, или хочешь отправиться прямо сейчас?» — спросил его Лин Шэру. Ранее Е Сюань сказал Лин Шэру, что он отправится в приключение после достижения уровня мастера. Он назвал это приключением, но на самом деле он хотел найти больше эволюционных ресурсов, которые ему были нужны. «Я отправлюсь сегодня». Е Сюань погладил Лин Шэру по волосам. «Но прежде чем уйти, мне нужно кое-что сделать». «Что это?» Лин Шэру озадаченно посмотрел на него. Е Сюань улыбнулся. Затем он посмотрел на Светлого Святого Духа, который стоял неподалеку от него с полным уважением к нему. Он переместил свое сознание, чтобы перенести его в логово зверя, которое было недавно создано. Логово зверя Светлого Святого Духа выглядело немного странно. В небе висело гигантское солнце. Солнце было сделано из каких-то неизвестных веществ. Оно излучало белый свет. Оно не было горячим, но это вызывало у людей теплое чувство, как будто это могло очистить души людей, и очистило их. Светлый Святой Дух прищурил глаза, как только вошел туда. Он посмотрел на солнце, висящее в небе, и он понял, как много пользы может принести ему солнечный свет. Свист, свист. Забрав Светлого Святого Духа обратно в его звериное логово, Е Сюань отыскал в своем кольце для хранения два странных камня, один черный, другой белый. Он отправил их в Светлого Святого Духа и Обскуруса соответственно. Комбинированная правка. Е Сюань изменил свое сознание, когда сделал все это. Он сразу же открыл редактор Best, а затем он выбрал комбинированное редактирование с помощью Обскурус. Бум. Через секунду, когда он сделал свой выбор, когда Святой Камень Света и Святой Камень Тьмы превратились в два струящихся света, они влились в тела Светлого Святого Духа и Обскуруса соответственно. Светлого Святого Духа и Обскуруса одновременно начали сотрясаться, и энергия у них обоих начала расти, особенно у Обскурус. Обскурус был на платиновом уровне. С точки зрения уровня развития, Обскурус был худшим из всех своих зверей. Однако, на данный момент, поскольку священный камень тьмы, эволюционный ресурс уровня монарха, слился с его телом, когда Е Сюань решил отредактировать его, сила Светлого Святого Духа обратным образом подпитала его. Ци его уровень развития за очень короткое время взлетел до низкого алмазного уровня. Затем он достиг среднего алмазного уровня, высокого алмазного уровня, а затем и пикового алмазного уровня. Бум! После достижения максимального алмазного уровня его энергия снова возросла, и он сразу достиг уровня мастера. Таким образом, он стал таким же сильным, как Светлый Святой Дух. Однако, несмотря на это, эти двое не полностью израсходовали эволюционные ресурсы уровня монарха, и их энергия все еще была на подъеме. Но на этот раз их энергия была на подъеме, в том же темпе. Их уровни были абсолютно одинаковыми. Ни один из них не был быстрее или медленнее другого. В то же время их оценки также улучшались при редактировании в редакторе Best. Средний уровень мастера, высокий уровень мастера. Под пристальным взглядом Е Сюаня повышение их уровня развития не прекращалось до тех пор, пока они не достигли высокого уровня мастера. Это действительно потрясло Е Сюаня. Он думал, что, поскольку уровень развития Обскуруса был таким низким, эти двое достигнут в лучшем случае среднего уровня мастера. Однако, к его удивлению, они вместе достигли уровня высшего мастера. Врата повышения уровня. Глаза Е Сюаня загорелись, как только он заметил изменения в уровне развития этих двоих. Если бы он немедленно воспользовался вратами повышения уровня, то очень скоро смог бы помочь этим двоим достичь высокого уровня претендента. Отлично. Е Сюань просиял. Затем он сосредоточил свое внимание на редакторе зверей, чтобы определить их характеристики. Сочетание зверей. Повелитель света, повелитель тьмы, повелитель света. 5 звезд уровень зверя. Мастер, высокий, способности. Песнь света, священный знак света, вера света, объятия света, Суд света, ангел света, новая способность под влиянием мифической плоти. Священные техники света, повелитель тьмы. 5 звезд, уровень зверя. Мастер, высокий, оригинальные способности. Скрытый властелин, скрытый клинок, скрытая мультилокация. Священные техники тьмы, комбинированная техника под влиянием мифической плоти. Священные техники света и тьмы, повелитель света и повелительница тьмы могут комбинировать свои священные техники. Объединенные священные техники могут увеличить силу всех способностей обоих. Следующая комбинированная правка будет невозможна, пока эти двое не достигнут уровня легенды. Есюань определил новые атрибуты Обскуруса и Светлого Святого Духа после комбинированной правки. Увидев новые атрибуты этих двоих, Есюань был слегка удивлен. Он задавался вопросом, насколько мощной будет их совместная атака, когда они будут сражаться вместе в будущем. До появления планеты древнего бога в галактике не было зверей уровня пятизвездочного мастера, и трудно было сказать, были ли они вообще на данный момент. Что касается зверей уровня Челленджер, то у большинства из них была оценка в одну звезду, только у некоторых из них была оценка в две звезды. В результате Есюань задумался, использовал ли он только вспомогательные методы, кроме врат повышения уровня. Смогут ли они победить зверей уровня Челленджер? Если смогут, что бы произошло, если бы он тогда воспользовался вратами повышения уровня? Пришло время испытать мою нынешнюю силу. Глава 374. Биби на планете древних богов. Храм охоты для ныряльщиков располагался в зоне высшего уровня. Огромные толпы зверей и укротителей зверей из Альянса Сер для чтения оформите подписку. Глава 375. Альянс Хах, мистер Ван. После того, как Есюань нажал кнопку ответа и услышал в трубке настойчивый голос Ван Тиньшаня, он поднял брови и спросил Ван Тиньшаня, что произошло. Есюань, ты повысился до уровня мастера, в вашем нынешнем состоянии, со сколькими укротителями зверей уровня мастера вы могли бы справиться, возможно ли для вас справиться с парой сотен из них? После того, как Есюань задал этот вопрос, голос Ван Тиньшаня немедленно ответил, Есюань чуть не выплюнул воду изо рта. С чего ты взял, что я смогу справиться с несколькими сотнями укротителей зверей уровня мастера? Когда ты еще был укротителем зверей уровня Челленджер, осмеливался ли ты сам сразиться с несколькими сотнями укротителей зверей уровня мастер? Но эти мысли промелькнули лишь на мгновение, прежде чем выражение лица Есюаня стало серьезным. Он знал, что если Ван Тиньшань спросил его об этом, значит, что-то действительно произошло. И это должно было быть что-то действительно серьезное, иначе он не стал бы задавать этот вопрос. «Мистер Ван, расскажите мне подробнее о том, что произошло. Вероятно, я не смог бы справиться в одиночку с парой сотен укротителей зверей уровня мастера. Но если до этого дойдет, я уверен, что смогу выжить», — сказал Есюань серьезным тоном. Теперь, когда он достиг уровня мастера, он уже мог снова участвовать в испытании полупрозрачного тайного царства. Таким образом, теоретически, он не должен был сталкиваться с какими-либо серьезными опасностями на планете древних богов. То же самое относилось к лазурной планете и дворцу дракона на Лазурном море. Ему нечего было бояться во всех этих местах. Это инцидент в зоне уровня мастера, где находится божественный храм охоты. Около 1000 наших людей из Великого Альянса Ся сражаются с более чем 2000 укротителей зверей уровня мастера из Альянса Серебряной Крови и Альянса 10 сотен планет. Так много врагов, даже Есюань был шокирован этой новостью. Когда более 2000 укротителей зверей уровня мастера объединились, даже укротителю зверей уровня претендента пришлось бы избегать прямого столкновения с ними. Но с помощью примерно 1000 человек из Великого Альянса Ся он мог бы попытаться сразиться с врагами лицом к лицу. «Я понимаю, я выезжаю прямо сейчас», — сказав это, Есюань повесил трубку и вскочил с дивана. «Есюань, я иду с тобой». Увидев, что Есюань встает, Лин Ширу тоже поднялась на ноги. «Не нужно». Есюань покачал головой. «Что вам нужно сделать сейчас, так это заставить ваших животных как можно быстрее переработать эти эволюционные материалы. Они должны эволюционировать быстро. Не беспокойтесь об этой операции. Я справлюсь один. Не волнуйся. Как я уже говорил тебе раньше, у меня есть козырь, который может спасти мне жизнь на планете древних богов. Даже укротители зверей легендарного уровня не смогут причинить мне вреда». Он обнял Лин Ширу и прошептал ей на ухо. Несмотря на то, что Лин Ширу была вполне способна сама по себе, она не могла сравниться с силой, который обладал Есюань. На этот раз он действительно планировал использовать врата эволюции. Сказав все это, Есюань отпустил Линширу. Он вышел из комнаты Линширу и немедленно призвал Древо Мира. Затем он запрыгнул на одну из толстых ветвей Древа Мира. Он приказал ему открыть космический туннель, который быстро привел бы его в префектуру Цзиньчжоу. На всей лазурной планете было только 3 космических туннеля, которые вели к зоне главного уровня, где находился божественный храм Ханта. Из 3, тот, что находился в префектуре Цзиньчжоу, был ближе всего к Есюаню. После того, как появилось Древо Мира, каждое космическое путешествие могло проходить 600 миль. Есюань стоял на ветке Древа Мира, и пара мгновенно прибыла в Цзиньчжоу. Есюань был не очень хорошо знаком с префектурой Цзиньчжоу. Как только он добрался сюда, он развернул мини-карту в режиме реального времени на своей Тидал Триасури Снаил. Карта немедленно захватила и отобразила все в радиусе 7500 миль. До эволюции Тайдальная улитка сокровища могла отображать на своей мини-карте в реальном времени все, что находилось в радиусе 6000 миль. Но после того, как она достигла высокого алмазного уровня, ее способности значительно возросли. Есюань предположил, что когда он достигнет максимального алмазного уровня, то, вероятно, сможет отображать все в радиусе 10000 миль. И, вероятно, пройдет совсем немного времени, прежде чем он достигнет максимального алмазного уровня, потому что Есюань уже решил добыть секретное сокровище космического элемента, чтобы оно поглотило его. Если его личность как священного сына Великого Альянса Ся раскроется в ближайшие 2 дня, он заработает огромное количество очков удачи. Тогда он, вероятно, заранее купит секретное сокровище космического элемента легендарного уровня и использует его для редактирования улитки приливных сокровищ. Было бы не так уж и невозможно довести его до уровня мастера с помощью этого. Брысь, брысь. Есюань совершил несколько космических путешествий, прежде чем прибыл к аванпосту Ся, который был заполнен людьми. Там даже стоял укротитель зверей легендарного уровня, которого он никогда не встречал. По своим ощущениям, он чувствовал, что со всех сторон к нему приближаются другие укротители зверей уровня мастера. Как только эти укротители зверей прибыли, они сразу же вошли в канал космического вихря над аванпостом и отправились на поле боя. Очевидно, этот инцидент потряс весь Ся. Укротители зверей уровня мастера были солидной боевой силой в Великом Альянсе Ся. Потеря значительного их количества нанесла бы огромный удар по любому из альянсов, особенно с учетом того, что недавно был создан Великий Альянс Ся. Если бы что-то подобное произошло, многие из союзников Ся, вероятно, начали бы сомневаться. Есюань. Когда Есюань появился из пространственного туннеля, красиво стоя на своем древе мира, все на заставе немедленно повернулись к нему. Есюань, мне только что позвонил Ван Тиньшань. Ну, насколько ты уверен в себе? Среди многих ожидавших здесь был укротитель зверей легендарного уровня. Увидев Есюаня, он сразу же подбежал к нему. «Мистер Вэй, я не уверен в успехе, но я должен быть полезен, как только доберусь туда», — сказал Есюань старику. Старика звали Вэй Чэнь. Как и Ван Тиньшань, он был одной из 16 легенд Ся. Он не поддерживал ни Ся Хао Цзи, ни Тэн Цинлина. Он был одним из немногих, кто не был связан с нами. «Хорошо, но, когда приедете, позаботьтесь о своей собственной безопасности. Не волнуйтесь, мистер Вэй». Они обменялись лишь краткими фразами. Есюань лишь коротко поговорил с Вэй Чэнем, прежде чем убрать свое древо мира и взлететь к непрерывно вращающемуся космическому вихрю. Брысь. В одно мгновение его тело ворвалось в космический вихрь и исчезло из поля зрения окружающих. Я слышал, что на этот раз Есюань поднялся до уровня мастера. Черт возьми, неплохо. Интересно, насколько он будет полезен, когда доберется туда. Он может победить монстров уровня мастера и укротителей зверей, когда был на алмазном уровне. С помощью других он сможет победить 20 или 30 укротителей зверей уровня мастера из Альянса Серебряной Крови и Альянса 10 сотен планет. Этот парень действительно бесчеловечен. Наблюдая, как Есюань летит в космическую воронку, толпа внизу переговаривалась между собой. Люди, оставленные здесь охранять, были либо очень низкого уровня развития и не смогли бы ничем помочь, даже если бы вошли, либо они уже достигли уровня претендента и, таким образом, не могли войти в зону мастер уровня из-за превышения порога. Они могли только надеяться, что Великий Альянс ся сможет выдержать это совместное нападение Альянса Серебряной Крови и Альянса Десяти Сотен Планет. Если бы они смогли успешно отразить атаку двух альянсов, это, без сомнения, укрепило бы доверие к недавно сформированному Великому Альянсу ся. С другой стороны, если бы они проиграли, последствия были бы намного серьезнее. Вот почему сюда примчались укротители зверей уровня мастера со всего ся. Они даже мобилизовали укротителей зверей уровня мастера из других стран и даже с других планет, чтобы они примчались сюда. Они действительно отдали этому все, что у них было. Кыш! Как только они подумали об этом, тело Есюаня замерцало, и он появился по другую сторону космического вихря и прибыл на планету древних богов. Заглянув в свое сознание, Есюань сразу же увидел, что Великий Альянс ся вступил в битву с укротителями зверей из Альянса Серебряной Крови и Альянса Десяти Сотен Планет. Глава 376. Не убеги. Насколько силен укротитель зверей уровня мастера, не считая разрушительного потенциала, скорость укротителя зверей уровня мастера должна быть в состоянии преодолеть расстояние в 100 миль менее чем за 10 секунд. Даже те укротители зверей уровня мастера, которые не специализировались на скорости, и те, кто были самыми слабыми в группе, могли легко выполнить это задание. Здесь собрались тысячи таких укротителей зверей уровня мастера. Они призвали почти 10 тысяч зверей уровня мастера. Мог ли кто-нибудь представить, какие разрушительные силы принесет с собой сражение такого калибра? Даже когда Есюань вошел на планету древних богов и увидел происходящее, он был поражен. В этот момент рев и раскаты битвы один за другим заполнили небо. Непрерывные, как волны, разбивающиеся о берег. Грохот, похожий на раскаты грома, раздающийся рядом с барабанными перепонками. Если бы здесь был простой смертный, даже если бы он находился за сотни миль, он бы немедленно окаменел от звуков битвы и, возможно, даже лишился бы жизни. Есюань осмотрел место происшествия и увидел Тхаусан Цно, десятки тысяч зверей, сражающихся в воздухе, на земле, повсюду. К счастью, кто-то на стороне ся применил какую-то секретную технику. Это наложило странную зеленую метку на всех зверей, которых вызвали укротители Великого Альянса ся. Это позволило легче отличить зверей-союзников от тех, кого призвали Альянс Серебряной Крови и Альянс Десяти Сотен Планет. Без этих меток даже Есюань был бы совершенно сбит с толку, не зная, кто друг, а кто враг на поле боя. Что за бардак? Есюань вздохнул и воскликнул. Ему действительно не нравилась ситуация. Это действительно мешало тому, что он мог сделать. В тот момент он хотел, чтобы все было как в прошлый раз, когда он имел дело с двумя альянсами. Он хотел, чтобы все его враги были собраны вместе и не знали о его приближении, чтобы он мог провести внезапную атаку и уничтожить пару сотен из них за один раз. Но, учитывая текущую ситуацию, это было невозможно. Большинство укротителей зверей из Великого Альянса ся сошлись в рукопашной схватке с укротителями зверей из Альянса Серебряной Крови и Альянса Десяти Сотен Планет. При таких обстоятельствах он не мог использовать ни одну из своих атак по зоне поражения, опасаясь дружественного огня. Хаймэм, погоди-ка, а как же те укротители зверей на дальних дистанциях? Внезапно Есюань нахмурил брови. Он увидел, что среди двух формирований Альянса было несколько укротителей зверей с возможностями дальнего боя. В настоящее время все они приказали своим зверям дальнего боя собраться вместе. Со стороны ся, укротители зверей дальнего боя последовали их примеру. Укротители зверей с обеих сторон были очень осторожны. Подкрасться к ним незаметно было бы действительно трудно. Сначала я убью парочку, а потом разберусь с вами, ребята. Есюань издалека осмотрел укротителей зверей, и у него появилась идея. Затем он призвал клонов зверей, лазурного дракона, белого тигра, алую птицу и черную черепаху. Он призвал их не прямо к себе, а на огромном расстоянии, неподалеку, небольшую группу укротителей зверей из Альянса Серебряной Крови и Альянса Десяти Сотен Планет. Звон, рев, виск, бах. Как только все четверо вышли, они даже не попытались замаскироваться и издали свои перспективные боевые кличи. Затем, когда лазурный дракон взмахнул хвостом, белый тигр взревел к небу, алая птица захлопала крыльями, а черная черепаха понесла свою гору, все четверо бросились на укротителей зверей из двух альянсов. Способность к пространственным элементам, как у укротителей зверей уровня мастера, все их чувства были необыкновенными. Они почувствовали пульсацию в пространстве сразу после того, как Есюань использовал технику призыв через пространство. Когда они увидели четырех зверей, несущихся на них, Они вздрогнули и призвали своих зверей обратно, чтобы помешать лазурному дракону Есюаня, белому тигру, красной птице и черной черепахе. Четыре зверя Есюаня только недавно достигли уровня мастера, но их звериный класс был равен всем четырем звездам. Четыре звезды уровня мастера с добавлением комбинированного редактирования, работающего в тандеме, и божья помощь Есюаня в довершение всего. В тот момент сила, которую демонстрировали четыре зверя, соперничала даже с самыми обычными зверями высшего уровня мастера. Они даже немного превзошли этот уровень. Это звери Есюаня. Есюань здесь. Он достиг уровня мастера. Укротители зверей на поле боя сразу же узнали этих четырех зверей и поняли, что Есюань был здесь. Он вон там. Прошло совсем немного времени, прежде чем укротители зверей сенсорного типа из двух альянсов обнаружили Есюаня и указали на него. Звон, рев, виск, взрыв. В этот момент Есюаню пришла в голову другая идея. Он внезапно призвал истинную форму лазурного дракона, белого тигра, красной птицы и черной черепахи прямо перед четырьмя укротителями зверей из двух альянсов. На этот раз, когда они появились, они обошли все защитные сооружения, установленные четырьмя укротителями зверей, и атаковали прямо перед четырьмя зверями, которых они призвали для охраны. С оглушительным ревом сыщика четыре зверя уровня мастера погибли от четырех одиночных ударов четырех зверей Есюаня. И когда они умирали, их укротители зверей уровня мастера падали с неба. В их глазах не осталось света, когда они все умерли в одно мгновение. Есюань, убей этого ублюдка. Наблюдая за этой сценой, укротители зверей из двух альянсов впали в неистовство. Первоначальной целью этой битвы было победить Великий Альянс Ся и получить некоторую информацию от захваченных в плен укротителей зверей. Но теперь, когда они нашли Есюаня и увидел, что его звери развились до уровня мастера, все они впали в неконтролируемую ярость. На этот раз они не только разгромят Великий Альянс Ся, но и убьют Есюаня. Они должны убедиться, что жизнь Есюаня останется здесь навсегда. Есюань был монстром. Сколько времени прошло с тех пор, как он перешел с недавно развитого алмазного уровня на уровень мастера? Если они не смогут справиться с ним прямо здесь и сейчас, никто не сможет сказать, на каком уровне развития окажется Есюань, когда они встретятся в следующий раз. Может ли быть так, что пройдет совсем немного времени, прежде чем Есюань сможет прокатиться на своих зверях по всему космосу, их родные планеты и уничтожать их одного за другим? На самом деле это было вполне возможно. Есюань здесь. В то же самое время союзники Великого Альянса Ся также обнаружили Есюаня. Вмешательство Есюаня было слишком быстрым. Он только что прибыл сюда и уже уничтожил четырех укротителей зверей уровня мастера из двух альянсов. Ему было бы трудно не привлечь внимание к тому, что он сделал. «Вы, ребята, хотите моей смерти?» Есюань призвал Древо Мира. Он встал над одной из его ветвей и издалека посмотрел на укротителей зверей из двух союзов. В этот момент многие из этих укротителей зверей устремили свои убийственные взгляды на Есюаня. Прежде чем он добрался сюда, укротители зверей из двух альянсов использовали свое численное преимущество, чтобы подавить Великий Альянс Ся. Поэтому, когда появился Есюань, они смогли выделить около сотни укротителей зверей и собрали несколько сотен зверей, чтобы разобраться с Есюанем со всех сторон. Появись у них за спиной. Есюань увидел, как звери и их укротители устремились к нему. Затем он слегка коснулся носком ботинка Древа Мира, и с этими словами Древо Мира с громким звуком исчезло из поля зрения. В следующий раз он появился в сотне миль от поля боя. В то же время, после того, как они убили четырех укротителей зверей уровня мастера из двух альянсов, лазурный дракон, белый тигр, алая птица и черная черепаха, посланные Есюанем ранее, отступили в районы, где у Великого Альянса Ся было численное преимущество. Затем Есюань призвал их обратно в свое звериное логово, преодолев огромное расстояние. Что касается четырех клонов зверей, то они впали в полное безумие, помогая укротителям зверей Ся и безрассудно нападая на укротителей зверей двух альянсов. Сами по себе они уже были невероятно сильны, и когда они сражались, не заботясь о собственной фри жизни, мало кто мог их остановить. С помощью других они убили горстку укротителей зверей уровня мастера и зверей уровня магистра из двух альянсов всего за короткий промежуток времени. Но, конечно, прошло совсем немного времени, прежде чем разъяренные укротители зверей из двух альянсов сосредоточили свои силы и победили клонов зверей. Он здесь. В то же самое время, когда Есюань вышел из помещения, он огляделся и обнаружил, что находится примерно в сотне миль от поля боя, но он был уже более чем в 300 милях от сотни укротителей зверей, посланных разобраться с ним. 300 миль – это было действительно далеко, но в тот момент поле боя уже растянулось примерно на 300 миль. Теперь дело за вами, ребята. Думая об этом, Есюаню пришла в голову идея, и он призвал звериного клона своего Обскуруса и Повелителя Света, вместе с их истинной формой, в место, расположенное примерно в нескольких десятках миль от укротителей зверей, посланных разобраться с ним. Если бы это было рядом с ними, они могли бы почувствовать пульсацию в пространстве, но расстояние в несколько десятков миль должно быть слишком большим для укротителей зверей уровня мастера. Как только они появились, Обскурус использовал свою технику невидимости и повел Повелителя Света к врагам. Их было несколько сотен. Глаза Есюаня вспыхнули. Он знал, что ему пора воспользоваться вратами эволюции. Если бы он смог уничтожить несколько сотен укротителей зверей из двух альянсов одновременно, эффект был бы ошеломляющим. Он немедленно изменил бы темп битвы в их пользу, и это, несомненно, было бы замечательным вкладом. Если бы он смог победить еще больше укротителей зверей из двух альянсов, его вклад был бы даже больше, чем если бы он победил одного укротителя зверей уровня претендента. Глава 377. Апап, вдалеке, в свете невидимой тени, Обскурус и Повелитель Света тайно и бесшумно приближались к сотням укротителей зверей из двух больших альянсов, стоявших перед ними. В то же время клон Повелителя Света и клон Обскуруса были примерно в сотнях футов от них. Так, ваша техника невидимости великолепна. Мы уже так близко, но они нас не обнаружили. Многообещающий, ты очень многообещающий. Я рад, что у меня такой партнер, как ты. Повелитель Света продолжал болтать, следуя за Обскурусом. Он говорил тихим голосом, но поскольку свет невидимой тени Обскуруса мог не только делать невидимыми фигуры, но и делать неслышимыми их голоса, они не боялись, что их услышат. Обскурус, державший в руке священные техники тьмы, был, как обычно, высокомерен, благороден и загадочен. Он просто проигнорировал Повелителя Света. И от тебя тоже исходит отличная атмосфера. Люди с первого взгляда поймут, что ты скрытная большая шишка. Ты определенно не поставишь меня в неловкое положение, когда мы будем вместе. Повелитель Света просто не переставал говорить. Чем больше он смотрел на Обскуруса, тем больше чувствовал, что Есюань нашел в нем замечательного партнера. Он просиял при мысли об этом. И, заткнись, Обскурус разозлился. Он больше не мог мириться с Повелителем Света. Он ни разу не заговорил с тех пор, как стал зверем Есюаня. Это был самый первый раз. Какого черта? Есюань наблюдал за нападавшими издалека, но в тот момент, когда он услышал слова Обскуруса, он остолбенел. Он повернулся и посмотрел на Обскуруса с ужасом в глазах, как будто увидел привидение. Он понятия не имел, что Обскурус умеет говорить. Серьезно, ты можешь говорить так же, как и я. В то же время, Владыка Света тоже широко раскрыл глаза, услышав Обскуруса. Неудивительно, что учитель сделал нас партнерами. Знаешь, я тут подумал об этом. Я подумал, что это не может быть правдой, что мой напарник не мой. На расстоянии Есюань потерял дар речи. Этот его новый зверь оказался немного странным. Разве Повелитель Света должен был быть таким? Он не мог отделаться от мысли, что этот парень сбился с пути, чей Повелитель Света был таким самовлюбленным и разговорчивым. Однако, пока Есюань размышлял об этом, Повелитель Света и Обскурус продолжали тайно приближаться к сотням укротителей зверей из двух альянсов. В мгновение ока они оказались всего в полумиле от этих людей. К тому времени ни один из укротителей зверей из двух альянсов не нашел Обскуруса, который стал невидимым. Высокий пятизвездочный уровень мастера – это не шутка. Врата повышения уровня. Семя помощи. Когда они оказались достаточно близко к команде двух альянсов, Есюань изменил свое сознание, чтобы использовать врата повышения уровня, чтобы усилить комбинацию Лорда Света и Обскуруса. Он никогда раньше не использовал эту способность. Он хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы посмотреть, как это работает. В то же время, после усиления их вратами повышения уровня, Есюань снова переключил свое сознание, чтобы усилить их семенем помощи. Семя помощи могло увеличить их силу в два раза. Бум! Энергия Повелителя Света и Обскуруса в одно мгновение стала чрезвычайно устрашающей. Из-за энергии, которую они излучали, даже воздух вокруг них задрожал и был готов треснуть. К счастью, поскольку они стали сильнее, Обскурус высвободил свет невидимой тени простым легким взмахом священной техники тьмы, которую держал в руке. Свет окутал его и владыку света и сразу же скрыл все колебания, производимые ими. Никто не мог уловить даже малой доли этих колебаний. Раньше свет невидимой тени Обскуруса мог скрывать только обычные предметы и живых существ, но к тому времени его свет невидимой тени мог скрывать даже воздух. Никто не заметил бы никаких изменений. Это была чрезвычайно мощная способность. Скорость Обскуруса и Повелителя Света была чрезвычайно высока. Когда их уровни были повышены до высокого уровня претендента с помощью этих методов помощи, они преодолели полмили за секунду, и они прибыли туда, где находились сотни укротителей зверей из двух альянсов, как и их клоны. Есюань, конечно же, не забыл усилить своих клонов вратами повышения уровня и вспомогательным семенем, когда он делал это с ними. В результате две команды в мгновение ока окружили укротителей зверей из двух альянсов, один слева, другой справа. Зверь-защитник этого парня, сумасшедший. Мы должны работать вместе, чтобы победить этого зверя. Понятно. Я помогу тебе. Рассчитывай на меня. Однако на данный момент укротители зверей из двух альянсов еще ничего не обнаружили. Они даже не подозревали, что их так незаметно окружили две пары убийц. И эти две пары были непобедимы в этом тайном царстве. Они сосредоточили все свое внимание на укротителях зверей из Великого Альянса Ся и их зверях на поле боя. Заблудшие ягнята, я здесь, чтобы направлять вас во имя света, чтобы вы осознали свои ошибки и отправились в вечность со мной. Когда укротители зверей из двух альянсов все еще смотрели на поле боя, внезапно раздался голос Повелителя Света. Без всякого предупреждения он прозвучал над полем боя. Жужжание. В то же самое время священные техники света, которые он держал в руке, перелетели куда-то между ним и Обскурусом и соединились со священными техниками тьмы Обскуруса. Они превратились в книгу, верхняя половина которой была белой, а нижняя – черной. Книга излучала ужасающую энергию, которая была таинственной, вечной и бессмертной, как будто она могла начать с нуля, чтобы преобразовать в другой, большой, новый мир. Это были священные техники света и тьмы. Самая мощная комбинированная техника Повелителя Света и Повелительницы Тьмы под влиянием мифической плоти. Свист. Усиленный священными техниками Света и Тьмы, Владыка Света указал пальцем. Ужасающая мощь Света пронзила воздух и приблизилась к укротителям зверей из двух альянсов, чтобы судить, предрешить и покончить со всем в одно мгновение. Подобно белому мечу, он пронзал все на своем пути, как будто они были сделаны из бобового творога. Раздался свист, и более 10 укротителей зверей и их звери растворились в воздухе под воздействием белой ци мощи света. Они могли быть изгнаны из этого мира, или же они могли быть обращены к свету под влиянием могущества света и попасть на небеса. Врата повышения уровня, вспомогательное семя, комбинационная связь, священные техники света и тьмы. Это был тот самый момент, когда проявилась настоящая сила Есюаня. Даже очень немногие укротители зверей уровня претендента могли бы противостоять этой атаке Повелителя Света, не говоря уже о укротителях зверей уровня Мастера. Шелест, шелест, шелест. В то же время, пока Лорд Света атаковал, темная энергия Обскуруса также распространялась. Тень, похожая на него самого, выскочила у него из-под ног и устремилась к укротителям зверей из двух альянсов. Он был настолько силен, что многие из его теней могли приносить жертвы, в отличие от прежних времен, когда большинство его теней только выглядели великолепно, но ничего не могли добиться. «Ты не собираешься что-нибудь сказать?» Лорд Света остановился, увидев, что Обскурус так молчалив во время атаки. Он даже не объявил о своем движении и не зачитал боевую декларацию. Лорд Света добавил: «Может быть, я могу сказать что-нибудь от твоего имени?» Не дожидаясь согласия Обскуруса, он прочистил горло и изобразил его голос. «Заблудшие грешники, тьма будет вашим пунктом назначения. Вы будете заключены во тьме на веки веков». Глава 378. Изи. Я. Лицо Обскуруса дернулось. Он понял, что его спокойные дни остались в прошлом. Тем не менее, из-за слоя таинственной темной энергии, окружавшей его, никто не мог заметить изменения в выражении его лица. Другие только чувствовали, что энергия, исходящая от него, стало еще холоднее. Пуф, пыхтение, пыхтеть. В то же время, после того, как его тени объединились в команду двух альянсов, они начали быстро отнимать жизни у укротителей зверей с помощью непонятных клинков в руках. Каждая из этих теней обладала таинственной мощной энергией. Они были не так сильны, как Обскурус, но они все равно были намного сильнее обычных зверей уровня мастера. Когда эти тени провели своими кинжалами по телам укротителей зверей и убили их, эти мертвые тела были мгновенно поглощены тьмой. Они тоже исчезли, точно так же, как те укротители зверей, на которых напал Повелитель Света, только их исчезновение было гораздо более трагичным. В большинстве случаев все начиналось с их кожи. Когда кожа мало-помалу подверглась эрозии, эрозия распространилась на их плоть, затем на внутренности, а затем и на кости. Весь процесс выглядел как жестокая адская пытка на смертном одре. Клоны Обскуруса и Повелителя Света проделали то же самое. Они также убили более 10 укротителей зверей из двух альянсов за секунду. Что происходит? Увидев это, все на поле боя были поражены. Все они выглядели испуганными. Это зрелище было слишком ужасным. Обскурус, Повелитель Света и их клоны работали сообща, чтобы в одно мгновение убить сотни укротителей зверей уровня мастера из двух альянсов. Все они были мастерами по укрощению зверей. Все они были важными персонами в своих союзах. Однако сотни людей погибли в одно мгновение. Это было так же страшно, как если бы Бог не спаслал наказание миру смертных. Это они, звери уровня претендента, должно быть, это они. И они не могут быть обычными зверями уровня претендента. Но как это возможно? Мы находимся на территории уровня мастера. Как это возможно, что здесь есть звери уровня претендента? Многие люди были ошеломлены в этот момент. Они были буквально ошеломлены. Они находились в зоне высшего уровня. И более того, это была совершенно особая зона высшего уровня. Как только там появятся укротители зверей уровня Челленджер или выше, даже если они уже достигли уровня Челленджер, они будут немедленно изгнаны. С укротителями зверей, чьи звери достигли уровня Челленджер, будут обращаться точно так же. Звери уровня Челленджер не могли там появиться. Но что происходило в этот момент? Это Есюань. Однако вскоре некоторые люди закричали, увидев Обскуруса, владыку света и идентичных им клонов. Они, очевидно, что-то вспомнили. Есюань, все были шокированы. Им всем было трудно в это поверить, но в то же время они все смотрели на Есюаня, который в этот момент находился вдалеке. «Я здесь, чтобы направлять вас во имя света, чтобы вы отправились в вечность со мной». Однако в этот момент владыка света снова указал пальцем после своего первого успеха. Многие люди побледнели при виде этого жеста. Движение пальца владыки света было не только сверхбыстрым, но и обладало какой-то необычной силой. Это могло привлекать внимание людей и замедлять их мозговую деятельность. Многие люди хотели убежать от этого, но поняли, что это невозможно. Бум! Как будто это могло очистить все в мире, ужасная и мощная мощь света за секунду образовала устрашающий луч света, который в воздухе казался благородным и нерушимым. Раздался свист, и свет проник сквозь десяток с лишним укротителей зверей и их животных, стоявших перед ним. Врата повышения уровня Есюаня были чрезвычайно грозными. Это могло бы значительно повысить уровень его зверей. Более того, после повышения уровня их рейтинг не понизился бы. То есть, нынешний Повелитель Света и Обскурус были так же сильны, как пятизвездочные звери на высоком уровне претендента. Два пятизвездочных зверя высокого уровня Челленджер, усиленные семенем помощи, комбинированной связью и священными техниками света и тьмы, насколько мощными могли быть их атаки, даже сам Есюань не знал об этом. Единственное, что он знал, это то, что указующий перст Повелителя Света убил более 10 укротителей зверей уровня мастера и еще больше чудовищ, и после этого у него все еще оставалось много силы. Грозная мощь света все еще наступала. Он уничтожал все на своем пути. В мгновение ока после себя на земле образовалась ужасная канава длиной около 2 миль. И канава была наполнена мощью света, который задержался там, словно рассказывая об ужасе битвы. По сравнению с этим, атаки Обскуруса были намного тише. Однако его убойная сила не уступала силе Повелителя Света. В дополнение, атаки зверей уровня претендент были не только намного мощнее, чем у зверей уровня мастер. Они также были намного быстрее. Обскурус и Повелитель Света продолжали атаковать. Они убили все сотни укротителей зверей из двух альянсов, стоявших перед ними, почти в одно мгновение. Бульканье. Некоторые укротители зверей из двух альянсов сглотнули слюну. Это зрелище было слишком шокирующим и пугающим. Сотни укротителей зверей уровня мастера, таких же сильных, как они сами, были убиты всего за несколько секунд. Как бы они продолжили эту битву? Кто бы осмелился продолжить эту битву? Сила их врага была настолько устрашающей, что они были полностью обведены вокруг пальца. И они боялись, что это еще хуже, чем быть разыгранными как лохи. Это было похоже на то, как будто великан забрался в муравейник. Он бросил на него несколько взглядов, а затем поднял ногу, чтобы наступить на муравьев. Одно легкое движение его ноги могло убить бесчисленное множество муравьев. Для тех муравьев это было равносильно Божьему деянию. Это была ужасная катастрофа, которая могла убить всех, кто там находился. «Убейте Есюаня, убейте его, и эти звери, естественно, умрут!» Кто-то закричал. Если они хотели переломить ситуацию, то единственным способом было убить Есюаня. В противном случае, если они позволят двум зверям Есюаня, чья сила по какой-то неизвестной причине бесконечно возросла, продолжать убивать таким образом, оба альянса будут обречены. В таком случае, им лучше развернуться и бежать или покончить с собой прямо сейчас. Вжик, вжик, свист. Пока укротители зверей на поле боя кричали один за другим, укротители зверей с пространственным атрибутом двух альянсов приняли устрашающий вид. Они создали своих зверей с пространственным атрибутом для космических путешествий, чтобы броситься к Есюаню и атаковать его. Большинство зверей с пространственными способностями, достигших уровня мастера, могли совершать космические путешествия. Конечно, лишь немногие из них могли преодолевать такие большие расстояния, как священный божественный лес и древо мира. Однако в двух альянсах было нетрудно найти более 10 укротителей зверей с пространственным атрибутом. Таким образом, пространственные колебания проявились вокруг Есюаня всего за одно мгновение. Свист. Однако Есюань обнаружил приближающиеся атаки, как только появились пространственные колебания. Он велел древу мира перенести его на несколько миль в мгновение ока. Шипение. Ху. Затем, в тот момент, когда Есюань появился в нескольких милях от него, там, где только что был Есюань, появились гигантская змея Моти, улитка, дух пустого пространства, злой дух небесных руин и некоторые другие звери с пространственными свойствами. Вот так, Есюань просиял при виде этих зверей. Древо мира взмахнуло своими ветвями и листьями, создавая ограниченную зону под божественными чарами, в центре которой находились эти звери с пространственным атрибутом. Свист. Когда запретная зона была создана, Есюань посмотрел вдаль и призвал клонов Обскуруса и Повелителя Света обратно в их звериное логово. Затем он взмахнул рукой и снова вызвал их перед зверями с пространственным атрибутом, захваченным божественным заклинанием. Мощь Света непобедима. Что ж, как и мощь тьмы, пробормотал Владыка Света, появившись, а затем наугад ткнул пальцем. Мы обречены. Увидев это, укротители зверей, у которых были звери с пространственным свойством, побледнели. Они выглядели так, словно потеряли своих родителей. Глава 379. Не бог. Свист. Владыка Света указал пальцем, и вспыхнул свет. Подобно мечу правосудия, он стремительно пронесся перед дюжиной или более зверей из космической стихии. Бум. В этот момент древо мира Есюаня взмахнуло своими ветвями. Он снял божественное заклинание зачарования, которое было наложено изначально, и показал 10 высших зверей, которые содержались внутри. В следующий момент Владыка Света указал на них и спустился с неба с ужасающей энергией ци. Сотрясающим землю движением он пронзил зверей космической стихии и уничтожил их. Пых-пых, пых-пых. Мастера зверей космической стихии, стоявшие в отдалении, один за другим начали харкать кровью. На их лицах отразился ужас. Более дюжины их зверей космической стихии погибли от этого единственного удара. Кто же тогда сможет продолжить борьбу с Есюанем после гибели этих чудовищ из космической стихии? Никто не смог бы победить Есюаня. Они были мертвым мясом, оставленным на растерзание его зверям. К этому моменту повелители зверей из двух основных альянсов были преисполнены абсолютного ужаса. Их охватил невероятный ужас, когда они посмотрели на Есюаня и его зверей. Они смертельно боялись стать следующей мишенью Есюаня. Свист, свист. После того, как Есюань уничтожил зверей космической стихии, он немедленно перенес клонов Повелителя Света и Тени на место битвы, которое находилось на некотором расстоянии. Это позволило им перегруппироваться с остальными и объединить свои силы в битве с оставшимися вражескими укротителями зверей из обоих альянсов. При обычных обстоятельствах 1000 или более укротителей зверей из двух основных альянсов смогли бы победить Повелителя Света и Тени почти мгновенно. Однако, теперь Есюань сражался уже не в одиночку. Вместе с ним сражалось более 1000 повелителей зверей из Великого Альянса Ся. Тот, на кого они нацелились, был мертв. Исключений не было. Свет находится слева, а тень справа. В любом случае, это тупик. Что бы вы выбрали? Повелитель света шел вместе с пустотой, указывая наружу с каждым своим шагом. Тень стоял в нескольких метрах от него. От его тела исходила таинственная темная энергия, и всякий раз, когда он указывал, появлялось черное лезвие вместе с пронизывающей тьмой, которая поглощала и убивала одного из них. Что значит быть непобедимым? В этот момент и повелитель света, и повелительница тени считались непобедимыми в этом уголке мира. Атакуйте. Увидев силу повелителя света и повелительницы тени, первоначально побежденные укротители зверей из Великого Альянса Ся вновь обрели уверенность в себе. Командуя своими зверями, они бросились в яростную атаку на укротителей зверей из двух Великих Альянсов. Один на один, укротители зверей из Великого Альянса Ся не считались слабыми. Однако ранее противоборствующие укротители зверей из двух Великих Альянсов были слишком многочисленны. Теперь Е Сюань начал атаку и уничтожил несколько сотен укротителей зверей из двух Великих Альянсов, что было почти равносильно массовому уничтожению тысячи зверей необычайного уровня из обоих Великих Альянсов. И в сочетании с возросшим боевым духом и безжалостными атаками Повелителя Света и Тени, во время каждой атаки погибал по меньшей мере один человек. Боевой дух укротителей зверей из двух Великих Альянсов резко упал, поскольку каждый из них отчаянно хотел сбежать. С другой стороны, боевой дух повелителей зверей из Великого Альянса Ся значительно возрос. Они сражались агрессивно, почти сразу же переломив ход битвы в свою пользу. Инь, Рев, Чан, Анг. Точно так же, как повелитель света и тени уничтожил укротителей зверей из обоих Великих Альянсов, Е Сюань решил призвать лазурного дракона, белого тигра, алую птицу и черную черепаху. Он хотел, чтобы они защитили его, когда он яростно бросился на укротителей зверей из обоих Великих Альянсов, чтобы присоединиться к битве. Поскольку он решил участвовать в битве, он будет атаковать беспощадно. Лазурный дракон, белый тигр, алая птица и черная черепаха благополучно доставили Е Сюаня на поле боя, и, добравшись до него, он решил усилить их силы с помощью врат эволюции семени зверей. Его четыре зверя мгновенно повысились в уровне и стали монархами. Низкий уровень монарха. Четыре звезды. Они не могли сравниться с повелителем света и тени. Однако, в такой ситуации было очевидно, что повелители зверей из двух Великих Альянсов попали в большую беду. Сила этих четырех зверей уровня монарха была даже больше, чем у обычных монстров уровня монарха. Кто бы мог представить, насколько ужасающей будет их объединенная сила. Она была почти эквивалентна силе повелителя света и тени. Каждый раз, когда лазурный дракон, белый тигр, алая птица и черная черепаха наносили удар, терялось по меньшей мере несколько жизней. 10 секунд пролетели очень быстро. По прошествии времени энергия повелителя света, тени их клонов постепенно возросла до необычайного уровня. Ой, силы зверей Е Сюаня, похоже, и уменьшились. Действительно, похоже, что они уменьшились. Мог ли он использовать какую-то технику временного усиления? Неудивительно, что его звери не были изгнаны из этого места, несмотря на то, что достигли силы уровня монарха. Вперед, давайте уничтожим их. Их глаза вспыхнули при виде этой сцены, и они немедленно отказались от своих первоначальных планов сбежать. Несколько из них бросились прямо на повелителя света и тени. Вы негодяи, подумать только, что вы осмелились хулить свет. Я хочу убедиться, что все вы раскаялись. Я хочу, чтобы все вы были приговорены к смертной казни. Я хочу, чтобы все вы, увидев эту сцену, повелитель света пришел в ярости и громко выругался. Однако, когда он был в самом разгаре своих упреков, он тайно подал знак тени. «Быстро, тащи меня и беги». Тень был ошеломлен. Однако он быстро восстановил самообладание и потащил лорда света за собой. Он поспешно отступил, все еще не веря своим глазам и шокированный собственными действиями. В атаку. Не позволяйте Е Сюаню призвать их обратно, ему потребуется некоторое время, прежде чем он сможет это сделать. Толпа укротителей зверей из обоих Великих Альянсов пришла в дикий восторг, увидев эту сцену. Если бы они смогли убить повелителя света и тени, у них появился бы шанс выиграть эту битву. Этот парень, Е Сюань, стоявший вдалеке, потерял дар речи, увидев, как повелитель света отреагировал подобным образом. Было почти невероятно, что такой великолепно выглядящий человек, как лорд света, мог быть таким трусливым. Тем не менее, взгляд Е Сюаня был прикован к месту сражения. Врата эволюции. Увидев, что 10 укротителей зверей из обоих Великих Альянсов преследуют повелителя света и тени, Он решил усилить повелителя света и тени вратами эволюции. Грохот. В этот момент первоначальное уныние повелителя света и тени и его скромная энергия исчезли. Они сразу же восстановились, их энергия стала такой сильной, что пустота почти раскололась. Что случилось? Почувствовав, что что-то не так, лица толпы укротителей зверей, бросившихся в погоню, быстро изменились. Их шаги замерли. Хвала моему Господу, хвала свету, пусть мой Господь и свет живут вечно. Тень тоже. После того, как уровень развития лорда света резко возрос, все его тело излучало лучи святого и таинственного света, как будто он переродился, яркий свет, окружавший его, придавал ему божественную ауру. Среди этих похвал он поднял палец и сочувственно посмотрел на них. «Я надеюсь, что вы возродитесь после этой жизни». В этот момент яркий свет мгновенно заполнил все небо и окутал укротителей зверей. Лед вокруг них растаял, как будто наступила жара посреди холодной зимы. Это была величественная и ужасающая сила, с которой приходилось считаться. Благодаря возросшей энергии повелителя света и тени, они одним ударом легко уничтожили большое количество вражеских укротителей зверей из обоих великих альянсов. Оставшиеся несколько укротителей зверей почти мгновенно впали в панику. Они оставили все мысли о продолжении сражения. Они рвали на себе волосы. Этот парень, Есюань, был слишком хитер. Подумать только, он замышлял, как заманить их на верную смерть. Скорее, пошли. Глава 380. Изивин. Вперед, вперед. Видя, что силы повелителя света и тени резко возросли, противоборствующие укротители зверей из обоих великих альянсов отказались от всякого намерения продолжать битву. Оставив своих товарищей, они бросились в рассыпную, спасая свои жизни. В этот момент, если только ты не дурак, кто бы осмелился остаться? Ты Ян Цзяньжинь, как могут укротители зверей экстраординарного уровня быть такими устрашающими? С такой силой и могуществом мог ли укротитель зверей уровня монарха сравниться с ним? Толпа была напугана, паниковала и пребывала в ужасе. Они знали, что будет трудно подчинить Есюаня, не говоря уже об остальных. Даже укротители зверей уровня монарха вряд ли смогли бы что-либо сделать в этой ситуации. Если бы они захотели победить его, им потребовался бы укротитель зверей легендарного уровня. И им придется действовать очень быстро. Учитывая скорость тренировок Есюаня, это был только вопрос времени, когда он превзойдет укротителя зверей легендарного уровня. Инь, Рев, Чан, Анг. Увидев, что укротители зверей из двух великих альянсов убегают, Есюань немедленно пустился в погоню за лазурным драконом, белым тигром, красной птицей и черной черепахой. Он хотел убить как можно больше. На этот раз он получил огромную выгоду. Его очки удачи значительно возросли, просто благодаря большому количеству убитых им укротителей зверей экстраординарного уровня из обоих великих альянсов. Кроме того, он все еще мог грабить своих врагов и собирать трофеи после битвы. Их также можно было обменять на крупную сумму очков удачи. Как только он получил эти очки удачи, ему больше не нужно было ждать, пока Великий Альянс Ся присвоит ему престижный титул, и он мог получить доступ к космическим сокровищам легендарного уровня и обменять их на сокровища приливной улитки. Их можно было редактировать и совершенствовать, что позволило ему подняться на экстраординарный уровень. Учитывая эти преимущества, Есюань, естественно, не хотел, чтобы повелители зверей из этих двух великих альянсов сбежали. Это была прекрасная возможность. Если эта возможность выпадет ему, он не был уверен, когда появится такое количество мастеров зверей экстраординарного уровня, которых он сможет убить и извлечь из этого выгоду. Однако, пока он преследовал Есюаня, звери вернулись на экстраординарный уровень. Однако на этот раз Есюань не стал продолжать использовать врата эволюции. Только в этой битве он использовал врата эволюции 5 раз подряд. У него все еще оставалось в запасе 9 раз для использования. Однако врата эволюции восстанавливались чрезвычайно долго. На то, чтобы их можно было использовать 1 раз, потребовался день. Поэтому Есюань решил сохранить оставшиеся 9 в качестве запасного варианта для экстренного использования. Он постарался бы свести их использование к минимуму, насколько это возможно. Он не мог быть импульсивным и сразу же использовать свою козырную тактику. Пока повелители зверей из двух великих альянсов в панике разбегались, как испуганные собаки из разрушенных домов, Есюань убил еще несколько десятков из них, прежде чем решил прекратить погоню. Думаю, самое время вернуться и прочесать поле битвы. После того, как все закончилось, Есюань широко улыбнулся и призвал Древо Мира, чтобы оно помогло ему в обратном путешествии. Через несколько мгновений они вернулись на первоначальное поле битвы. Есюань не был жаден до боевых трофеев и сокровищ. Добравшись до места, он оставил себе только несколько зверей и сокровища убитых им укротителей зверей. Он не забирал сокровища у тех, кого не убивал, и не собирался их забирать. Когда он собирал их, его очки удачи сразу же резко возросли. Укротители зверей экстраординарного уровня уже считались довольно грозными противниками. Хотя он и не собирался отправляться на планету древних богов со слишком большим количеством предметов, на этот раз он получил щедрую награду. Сокровища, о которых вы упоминали ранее. Как раз в тот момент, когда Есюань собирал боевые трофеи, улитка сокровищ прилива отправила ему сообщение из логова зверя. Ранее, когда он сражался с укротителями зверей из двух великих альянсов, улитка сокровищ прилива уже отправила ему сообщение. Он упомянул, что здесь есть сокровища, что они были бы ему чрезвычайно полезны. Сейчас Есюань был занят и не обращал на это особого внимания. Однако теперь, сокровище, о котором говорила приливная улитка, действительно находилось здесь. Он быстро последовал в направлении, указанном приливной улиткой, и сумел довольно быстро найти сокровище. Свист. В то же время приливная улитка сокровище больше не могла подавлять свое одиночество. Получив согласие Есюаня, она немедленно вылетела из своего гнезда. Она приземлилась на голову Есюаня. Это оно, это сокровище космического элемента экстраординарного уровня. В следующий момент, под руководством приливной улитки сокровищ, Есюань нашел жемчужину, рассеивающую космическую энергию. Глаза Есюаня загорелись, когда он увидел жемчужину. Кто же знал, что на этот раз он сможет получить такую награду? Это еще не все. Когда он подбирал жемчужину рассеивания космической энергии, приливная улитка сокровищ сообщила ему, что поблизости есть еще сокровища. Однако на этот раз приливная улитка сокровищ не стала дожидаться Есюаня и слетела с его головы в поисках жемчужины. Это, Есюань только что понял, что жемчужины были найдены на начальном месте гибели зверей космической стихии. Раз ты нашел это, оно принадлежит тебе. Есюань улыбнулся и посмотрел на улитку-сокровищницу прилива, почувствовав ее волнение от того, что она обнаружила все эти сокровища. Жужжание, жужжание. Услышав слова Есюаня, улитка-сокровищница прилива начала вибрировать. Вибрации были настолько сильными, что у Есюаня зашумело в голове. Хватит. Расстроенный, Есюань сорвал со своей головы улитку сокровище прилива и поспешно спрятал ее в логове зверя. Улитка сокровище прилива больше не поднимала шума. Вернувшись в логово зверя, улитка сокровищ прилива с энтузиазмом принялась улучшать те немногие сокровища необычного уровня, которые она получила ранее. После улучшения этих предметов уровень улитки сокровищ прилива заметно повысился. Увидев реакцию улитки сокровищ прилива, Есюань слегка покачал головой. Позже, когда он вернется, он поможет ему обменять улитку на космическое сокровище легендарного уровня. Учитывая текущий уровень улитки, как только она закончит редактировать ресурсы, она, скорее всего, сможет перейти на экстраординарный уровень. По мере того, как улитка-сокровищница прилива будет очищать все больше сокровищ элемента пространства, она определенно сможет совершить прорыв и достичь необычайно высокого уровня. Позже, когда мы вернемся, Есюань взглянул на улитку-сокровищницу прилива, которая была в логове зверя. Затем он взглянул на золотую скалу большой мечты, которая находилась в том же логове. Золотая скала большой мечты, скорее всего, скоро достигнет алмазного уровня. Как только он достигнет алмазного уровня, он сможет сразу же использовать другие виды ресурсов. Однако это было не самое важное. Самым важным было то, что однажды золотой камень большой мечты достиг уровня бриллианта. Его способности можно было бы сочетать с вратами эволюции, что делало бы его идеальной парой. Это было истинной причиной того, что он смог достичь легендарного уровня силы и выиграть предыдущий матч. В этот момент послышался звук возвращения укротителей зверей из Великого Альянса Ся. Вжик, вжик, вжик, вжик. В то же время некоторые из них использовали пространственный туннель, чтобы попасть на Землю. У укротителей зверей из Великого Альянса Ся, которые приехали издалека и возвращались домой, дела обстояли лучше. Они смотрели на Есюаня с большим замешательством, не в силах понять, как мог существовать такой могущественный человек, как Есюань. Что же касается укротителей зверей из Великого Альянса Ся, которые только что прибыли, то они смотрели на поле жестокой битвы и не находили слов, не в силах осознать ситуацию. Разве не здесь Альянс Тысячи Планет и Альянс Серебряной Крови сражались с Великим Альянсом Ся? Где все были? И почему на полу было так много мертвых тел? И что это за глубокая трещина в земле, которая была заполнена светом? Некоторые из них смотрели на пересекающиеся трещины и глубокие каньоны, которые образовались в шоке и страхе, сбитые с толку всем, что произошло ранее. Такой масштаб разрушений был создан укротителем зверей экстраординарного уровня?